Глава 21. Настя. После побега льва из моей спальни несколько минут лежала, глядя в потолок и возмущенно сопя. Да что не так-то? Вот и пойми этого хищника. Девственниц не любит или все-таки его планы на меня ограничены только постелью? А тут такой сюрприз. Вернее, проблемка для искушенного во всех смыслах мужчины. Моя неопытность ему точно пришлась не по вкусу. Мысленно отругала себя за страх и поспешность. Промолчала бы, потерпела немного и все. Даже если наши отношения заведомо обречены, уж лучше пусть это произойдет с ним, чем... Откровенно говоря, помимо все возрастающего желания, он стал мне дорог. Пока сама не поняла, насколько, но с ним хотелось быть рядом, проводить время и в постели в том числе. Немного придя в себя, отскребла все еще вибрирующее тело от постели и, приняв душ, быстро высушила волосы и переоделась. Подхватила разомлевшего котенка на руки и, выйдя из комнаты, направилась на первый этаж. Издалека услышала странные звуки, сопровождаемые приглушенным матом, и, ускорив шаг, почти вбежала на кухню. Мой странный хищник колдовал над плитой, пытаясь перевернуть очередной, уже явно подгорающий блинчик. «Да ты ж моя прелесть!» «Твою мать!» — рявкнул он и, отбросив деревянную лопатку, сунул в рот палец, который, видимо, пострадал в процессе готовки. «Подожди, дай помогу!» — охнула я и, посадив котенка на угловой диванчик, подбежала к плите. Убавила огонь и, выкинув безнадежно сгоревший блин, протерла сковороду салфеткой и налила новую порцию теста, тихо приговаривая. «Огонь поменьше, а тесто побольше. И муки бы добавить». «Спасибо», — подойдя ближе, буркнул лев и, протянув мне пачку муки, виновато добавил. «Вот, все по рецепту, но это мой первый раз, сюрприз хотел сделать и...» «Ну, все когда-то бывает впервые», — прячу улыбку, намекнула я и, выложив готовый блин на блюдо, налила на сковородку новый. Оторвала кусочек парующего кругляша и, отправив в рот, похвалила. «Вкусно». «Очень». Прохрипел мой хищник, жадно наблюдая за тем, как я ем, и, подойдя ближе, повторил, глядя на мои губы. «Очень вкусно». «У тебя тут мука», — хихикнула я и, протянув руку, дотронулась до абсолютно чистой щеки. «Я ведь не железная. Если считает, что имеет право со мной играть, я тоже поиграю». Сделав вид, что стираю невидимую муку, погладила щетину и, коснувшись пальцами его губ, прошептала. «И вот тут немного». «Какую начинку предпочитаешь?» Не сводя с меня многообещающего взгляда, тихо поинтересовался лев. «Тайна», — выдохнула я и, вернувшись к сковороде, невозмутимо пояснила. «Кошечку назовем Тайной. А начинка? Да неважно какая, выбери сам». «Ты мне доверяешь?» — вкрадчиво спросил лев и, подойдя со спины, уткнулся губами мне в макушку. «Ты про начинку?» Делая вид, что не поняла, о чем он говорит, переспросила я и, перевернув очередной блин, пожала плечами. «Попробую... любую, что предложишь. Ты же говорил, что нам надо учиться доверию». «Я не разочарую», — тихо рассмеявшись, пообещал он. И, чмокнув меня в висок, нехотя отстранился и направился к холодильнику. Пока я пекла блины, лев успел выставить на стол не только несколько баночек с потенциальной начинкой, но и сварить кофе. Устроившись на диванчике, переместил котенка к себе на колени и, поглаживая рыжее чудо, начал ворковать. Украдкой наблюдая за непривычным образом льва, для себя решила, что если попытка нашего сближения случится, больше ни за что его не остановлю. А если нет, то я сама приложу усилия, чтобы он не устоял. За завтраком мы говорили о чем угодно, но не касаясь темы утренних поползновений и последующего бегства льва из моей спальни. Обсудили расставание Богдана и Леры, поспорили о прививках и подходящем корме для маленькой Тайны. Потом похихикали над Потапом, который, позвонив льву, наговорил какие-то глупости, никак не совместимые с привычной для меня Леной. Потап, почти в ультимативной форме, требовал предоставить информацию, которую я отказалась ему дать. Пыталась позвонить этой странной женщине, которые явно подменили мою скромницу Лену, но телефон оказался отключен. После сильно затянувшегося завтрака Лев вдруг предложил пойти проверить сад. Пока я гуляла среди поредевших стеллажей с деревцами, он успел опрыскать и полить почти все растения. Несмотря на наши усилия, часть сада реанимировать не удалось. Зато остальные деревца активно выпускали новые побеги. «Составь список всего, что нужно купить», — почти неслышно, подкравшись ко мне, попросил Лев. «Если только удобрения и...» «Нет, я о растениях», — перебил он и, заправив прядь волос мне за ухо, улыбнулся. «Надо заменить погибшие растения. А если найдешь что-то новое, что хотела бы здесь посадить, я...» «Ну ты же не умеешь за ними ухаживать», — улыбнувшись, напомнила я. «Ты же меня научишь», — намекнул Лев и, взъерошив волосы, быстро перевел тему. «Чем займемся? Может, кино? А то вчера не получилось». «Я не против?» — пожала плечами и, смутившись, усмехнулась. «Потапа с Леной позовем?» «А я тебя не в кинотеатр зову», — усмехнулся мой персональный хищник и, поиграв бровями, проурчал. «Дома и только вдвоем». «А что на ужин сделать?» Густо покраснев, закусила губу и поспешно отвернулась. «Закажу готовое», — отмахнулся он и, достав из кармана брюк телефон, добавил. «Прямо сейчас я закажу, а ты пока отдохни». Лев ушел, а я, еще немного побродив по террасе, решила в оставшееся до киносеанса время заняться котенком, накормить, поиграть и приучить к лотку, чтобы во время фильма нас ничего больше не отвлекало. Малышку нашла в коридоре. Потеряв нас со львом, она тихо мяукала и настороженно озиралась. Стоило позвать, она кинулась ко мне, задрав смешной хвостик. С удовольствием пошла на руки и тут же благодарно заурчала. Я слышала, как лев, сидя в гостиной, делал заказ готовой еды из ресторана. Продолжая прямо на ходу тискать рыжую тайну, побрела на его голос. Но, услышав звонок в дверь, невольно замерла. Доставка не могла приехать так быстро. А больше мы никого не ждали. Лев успел подойти к двери первым. А когда открыл, у него на шее прямо с порога повисла эффектная и стройная брюнетка лет 35. Крепко обняв, чмокнула его в щеку, оставляя след яркой помады. А потом, поставив сумочку на одну из полок прихожей, начала снимать шикарную шубку. «Ирен, ты зачем приехала?» Раздраженно выпалил мой хищник. И, обернувшись, выцепил меня взглядом, тут же меняясь в лице. «Лёвушка, милый, что за встреча? Я вообще-то соскучилась!» Ласково проворковала женщина и, заметив меня, приветливо улыбнулась.